Основание его партии. Работа в обсерватории была лишь прикрытием. Там, в своей комнатке, он прятал нелегальную литературу и листовки Тифлисского комитета, недавно созданной Российской социал-демократической рабочей партии, РСДРП. На исходе века русские марксисты-эмигранты перешли от слов к делу. Плеханов и Аксельрот настаивали на создании марксистской рабочей партии. И свершилось. В основании новой партии активно участвовал Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России, БУНТ, массовые движения, объединявшие более 20 тысяч евреев, антисионистов и марксистов. Они верили, только социализм покончит с антисемитизмом. В 1898 году в Минске собрался подпольный учредительный съезд, который торжественно основал Российскую социал-демократическую рабочую партию. Съезд избрал ЦК и провозгласил создание местных комитетов. Большинство членов ЦК было арестовано сразу же после съезда, но местные комитеты множились. Один из них при участии Кобы и появился в Тифлисе. Ленин после ссылки выезжает за границу и там увлекает Плеханова, Аксельрода и прочих марксистов-эмигрантов идеей необычной газеты. Она должна была иметь своих агентов по всей России. Газета называлась «Искра», и эпиграф к ней «Из искры возгорится пламя» был программой. Ленин и его сподвижники решили сжечь старую Россию. Им это удастся. Большинство агентов «Искры» увидят победу революции, чтобы погибнуть уже после революции в сталинских лагерях. В 1900 году в Тифлисе появляется агент «Искры» Виктор Курнатовский. Он передал местной ячейке РСДРП главные мысли Ленина. Новая партия должна строиться на сверхконспирации. Никаких широких дискуссий, никакой свободы мнений в партии быть не может. Это боевая организация, ставящая целью революцию. Отсюда беспрекословное подчинение приказам центра и жесткая дисциплина. Марксизм – святая святых новой партии. Всякая попытка ревизии любого положения и учения должна осуждаться как происки врагов рабочего класса. Коба сразу оценил силу этого азиатского марксизма. Он сразу стал ленинцем.